Зачем позвоночнику жиры? Витамины А, Д, Е, К, которые необходимы для питания костно-мышечной системы, усваиваются лишь в соединении с жирами. Не изгоняйте со стола сливочные и растительные масла, просто ешьте их понемногу. В рационе большинства современных людей преизобилуют жиры, но, к сожалению, эти жиры некачественные. Они ухудшают состояние позвоночника и организма в целом. Качественные жирные кислоты можно получить из таких продуктов: грецкие орехи, масло грецкого ореха, льняное масло, конопляное масло, жирная морская рыба. Кунжутное масло также может быть эффективно использовано для профилактики остеопороза, благодаря высокому содержанию в нем кальция и фосфора, которые к тому же очень хорошо усваиваются организмом. Одна чайная ложка кунжутного масла содержит суточную норму кальция. Овощные салаты заправляйте не майонезом, а оливковым или кукурузным маслом. Фруктовые – медом или нежирным йогуртом.